Книга ветра. Вы должны знать пути других школ. Поэтому в этой книге, в книге ветра, я писал другие традиции стратегии. Без знания о путях других школ трудно понять суть стратегии моей школы идти. Глядя на эти пути, мы обнаруживаем, что одни школы специализируются на техниках развития силы, используя очень длинные мечи, тогда как другие идут по пути короткого меча, который называют также кодати. В одних школах преподают мастерское владение фехтовальными техниками, тогда как в других практикующих учат, что владение мечом поверхностно, тогда как глубинным является лишь путь. В этой книге я ясно показываю, что ни одна из этих школ не постигла подлинный путь. Я выявляю все их пороки и добродетели, сильные и слабые стороны. Моя школа идти отлична от них. Другие школы видят цель своей практики в зарабатывании себе на жизнь. Их мастера выращивают цветы и изготавливают декоративные изделия для продажи. Очевидно, они не имеют ничего общего с путем стратегии. Стратеги этих школ заботятся лишь об улучшении техники фехтования и на занятиях все свое внимание уделяют положению тела и развитию навыков обращения с длинным мечом. Но разве одного только мастерства достаточно, чтобы победить? Воистину, такое отношение нельзя назвать пониманием пути. В этой книге я один за другим излагаю недостатки других школ стратегии. Чтобы оценить преимущество моей школы «не то идти», вы должны глубоко изучить этот материал.